сосновом бору наступил вечер, и мама-ежиха вывела своих ежат на ночную охоту. Шли ежата не спеша, шуршали травой, выискивая добычу. Вдруг один малыш остановился. Мама! Мама! Волк! Волк! Что ты, сынок? Волки здесь не водятся, город близко. А я вижу его глаза, вон! Вон они, горят красным огнем! Ой, ой, ой! И в самом деле, в сосняке совсем рядом светились два огненных глаза. Но мама-ежиха не испугалась, а даже посмеялась над трусишкой. Ах, глупый, да это же козадой! Птица козадой, таинственная ночная птица. Птица? Ну-ка, подойду поближе. Ой, правда, птица. Видели, как она взлетела? Козадои летают быстро и почти бесшумно. А какие у него острые длинные крылья! А какой большой рот! Это чтоб больше мошек наловить для своих птенцов. Они такие забавные пушистые шарики. Ой, я этого козадоя днем получше смотрю. Если найдешь, козадой днем сидит точно изваяние, не шелохнется. Сучок сучком. И оперение не дать не взять. Старая сосновая кора, коричневато-серая с узорами. И тут над бором раздалось какое-то странное переливчатое мурлыканье, будто мотор заурчал. Мама, ты слышишь, что это? Все тот же таинственный козадой. Так он поет. А вот еще один, и еще. Облюбовали сосновую рощицу эти странные птицы. Странные? А что же у них еще странного, мамочка? Гнезда не вьют, как прочие пернатые. А как же без гнезда птенцов выводить? Сама удивляюсь. И ведь выбирает место для высиживания деток самое неподходящее. Ни травинки, ни пушинки, одна старая хвоя, а то и вовсе песок. Отложит мама козадоиха яйца, сядет на них и сидит, не шевелясь. Но всегда клювом к солнцу. Клювом к солнцу? Почему? Не знаю. Может, для того, чтобы тени от нее не было, чтобы совсем незаметной оставаться. Как скучно вот так целый день сидеть истуканом. Днем да, зато ночью... О, да ты сам видишь, летают, воздух крыльями острыми стригут, урчат, повизгивают. Да, непростая птичка козадой. Ночь прошла. Ежата отправились в норку отсыпаться после ночной охоты. А в лесу началась дневная жизнь. Из высокой травы вышла на пыльную дорогу серенькая толстобокая птичка и вывела за собой табунок пушистых цыпляток. Это серая куропатка. Осторожная и заботливая мама вела своих близнецов на опушку леса. Тут и окликнула ее кукушка. Удивляюсь я тебе, ку-ку-ку-ку, куропатка. И как это ты управляешься со своим детским садом? Ведь у тебя птенцов штук 15. 20, кукушка. А прошлым летом было 25. Ух ты! Да можно ли высидеть, вырастить и воспитать такую ораву? Можно. Вам-то, кукушкам, привычнее свои яйца в чужие гнезда подбрасывать. А я деток своих люблю. Высиживала их под открытым небом, дождями да ветрами, пока не вылупились все один за другим, мои птенчики. А теперь вот ходим всем табуном, корм добываем. О, да тебе одной с детьми разве управиться? Они у меня послушные, знают наши куропаточьи правила. Держаться вместе, кормиться самостоятельно, на открытое место не выходить. А папаша-то их где? А вон, видишь? Петушок с ярко-рыжим хвостом. Ой, вижу, красавец! Замыкает шествие, важный такой, даже грозный. Ну, грозный, не грозный, а только в случае опасности семью свою защитить сумеет. Что, и от лисы? И от лисы. И от охотника? И от охотника. У нас, куропаток, есть свои хитрости, свои меры защиты от врагов и всякое там... Но не успела куропатка договорить, как кукушка взмахнула крыльями и тревожно залопотала. Ах ты! Ну надо же! Только об ней вспомнили, как она уже тут, как тут. Кто? Что? Где? Да она рыжая! Лиса! Куропатка заволновалась, бросилась в траву и, собрав под крыльями детишек, замерла, совершенно слившись опереньем с зеленовато-серой травой. А Популя в самом деле, почуяв птицу, бежала, принюхиваясь, лисица. Еще чуть-чуть, и она бы наткнулась на куропатку-маму. Но тут на помощь своему семейству пришел петушок. Он шумно захлопал крыльями, распустил оранжевый хвост и, взлетев, тут же упал в траву. Так-так-так-так-так, отвлекает рыжую. Молодец, куропаточий папаша. Раненым притворяется. Здорово придумано. Отводит лису от мамы с детками. И как ловко прикидывается. Сидит под самым носом у лисы. Ой, сейчас схватит. О, опять взлетел. Совсем в другую сторону направился. А лиса за ним. Ай да петушок. Увел-таки лису. Вот правду говорят, что лучше куропаток нет в птичьем мире родителей.